те, допустим, которые однажды потеряли рассудок, они просто увидели тот открытый мир. Вот эти миражи, которые показывали. Это реальный мир. И они соприкоснулись, может быть, через наркотики, может быть, спились именно с тем миром. Есть такой закон, когда по некоторому времени употребление некоторых веществ открывает духовный мир. Но не Божий, а демонический. И потому, когда один из братьев рассказывал, он позже покаялся, ну и он, говорят, сошел с ума однажды. И выскочил, значит, зимою через окно, бежал уже и кричал, что мы горим. Он с меня смеялись. А я в самом деле видел, что горит дом. И я убегал. И я понимаю, что он говорил. Он не выдумал. Он в самом деле видел то, что ему дьявол показывал. И он бежал, он видел. Говорит, тебе показал. Вот, да не показалось мне. И вот то, что мы сегодня называем «показалось», это довольно часто, это именно этот сатанинский мир с его иллюзиями. Дьявол очень редко, если уже определенный рубеж пройдет, открывает себя, каким он есть. Как правило, это обман. И настолько сильно человек убедит в обмане, что он на 100% уверен, что это правда. Вот есть такая способность. Дьяволу убеждать, что это правда. Вы знаете, есть такая болезнь ликантропия. Мы таких людей встречаем в сумасшедших домах, как мы называем. Говорит, я лев, и он рычит. Или я царь, и он на 100% уверен, что он лев. Да. И вот я слышу, когда завтра и слышу шаги, понимаете, вот пол, уже на какой-то подсохший, ну, такой пересохший, который на его шаги, как здесь стоит, там, скрыть, он по дверь пошел на руку, подошел к нашей двери, пошел на руку, ну, там, брат, вот действительно, я встал, думаю, показал, покажу дверь открыта. Это все сатанинская работа демоническая. И уже более, на более, так сказать, высшем уровне, на более доступном для нормального человека. Вот на белого коня садятся уже ненормальные. А вот то явление, когда доходит, то для нормального может быть. Но я помню один пример расскажу. Просто не буду называть имен. Может быть, это не совсем такая приятная тема, но это все-таки явление, которое бывает в жизни. И для нас, конечно, есть имя Иисуса. Во имя Иисуса вообще. Я помню, когда однажды некоторые из братьев из Минска, я специально их не называю имен, просто я как факт, связались с одной сестрой, она была одержима, она к нам раньше приезжала. Это Галица из Петлогорска. Вы, наверное, помните, которые когда-то были увлечены так, что приходилось меры принимать, чтобы она не ездила больше. Потому что там был дух прорицания сильнейший. То он рассказывал, даже по телефону воздействовало. И говорит, еду, говорит, и я вижу совсем другой свет светофора. Хотя он был нормальный. Мне, говорит, показывают пальцем, крутят мне у виска. Я думаю, чего они крутят? Я ж не нарушаю никаких правил. Потом открываются глаза. Так вот, оказывается, вместо зеленого красный, вместо красного зеленый. Естественно, нормальные люди, они воспринимают это. Как ненормальный? Куда ты едешь? Показываю. Обгон делать не там, чем надо. И вот я о чем скажу. Значит, когда в одну из последних ночей, когда уже у него открылись глаза, значит, его сестра уехала с этой сестрой. Дальше там где-то, куда-то на посещение, не очень любили ездить. Он остался дома. Я, говорит, не спал всю ночь. Потому что кто-то ходил по моей комнате. Кто-то двигал шкафы. Я вот выскочу с ножом, никого нету. Но на следующее утро, когда он встал, то завесы его дверей комнальки были выдраны с мясом и стояли рядом. Ну, поняли, что я говорю с мясом? Он завесы взял и повыдирал аж с этими щепками. То есть он показал, что он в самом деле ходил. Это был не мираж. Это был просто демон, который через нее очень сильно стал влиять на эту семью. Но после я уже не рассказываю все, что было дальше. Я в своей церкви объявил, что она такая, в Минске тоже, и так далее, и так далее. Его нельзя издать, если человек не признает себя несвободным. Она считает себя апостолом, послана Богом, чтобы освящать и так далее. Она еще не этого мнения придерживается. А? Да. Но тут, братья, кто верующий был чуть-чуть раньше, вы помните это, эти случаи, это все и так далее. Поэтому это настоящий реальный мир, правда, недоступен нашему глазу, но проявляющийся и физически, не только на духовном уровне. Это вполне могло быть. И синяки могли быть от драки на теле. Это все может быть. Потому что они обладают гораздо большим могуществом, чем мы, хотя они духи. Никаких проблем нет, чтобы эту шерсть создать. Вы помните, мы не будем ходить, там, допустим, по каким-то книгам и по своему опыту. Вы помните, как Иоанн и Иамбрий во время фараона и Моисея противились Моисею? Он взял палку и бросил. И что стало? Змей стал. Они бросили свои жезлы, и тоже что стало? Змеи стали. Живые змеи. Поэтому мы просто недооцениваем кое-чего. Но зато хорошо можем оценить милость Божию по отношению к нам. Если бы Бог разрешил им действовать, как они хотят, то уже давно у нас ни одного жителя Земли не было бы на планете. Но просто Бог хранит и верующих, и неверующих. Верующих в большей мере, неверующих от погибели хранит, может быть, что-то допускает больше. Но стоит ограда Божия. Это столкновение с реальным противником, который... не мальчик детского сада. Естественно, что не может конкурировать с Христом, ну, ни на каком уровне. И в силу того, что мы сегодня не то, что надо бываем, он имеет такую часть и власть. Если бы люди, христиане, были на должном уровне, то было бы так, как было в первом его мятеже на небе. Он спал с неба, как молния. То есть, знаете, что-то вот так вот ковырнул его, и нету. Но так как дело связано с нами, то нам ничего не рисуется очень грозным противником, и часто бывает, что мы думаем, что и Бог уже не может совладать. Потому что не все у нас на должном уровне. Вот одна единственная причина. А? Да, именем Иисуса. Помните, где гроб стоял, я дожила со своей дочкой. И я вдруг начинаю среди ночи. И вот слышу тоже, кто-то идет на эту кровать, а в присутствии кого-то. Но я не видела, но очень было темно. И слышу, что они такие тяжелые, обваливают каких-то, понимаете? Идет ложиться на кровать, где этот племянник спал. Потом к столу идет в этой комнате. Потом идет на кухню. Знаете, мне так страшно стало, волосы стали вдруг становиться. Я даже боялась громко произносить. А я просто через мысленно взял во имя Иисуса, убирайся вон отсюда. Кровью Христа покрываю эту комнату, все. И это исчезло еще кухни. И я страху... Правильно. Это единственное средство. Это имя Господа и кровь Христа. Другого средства против демонов нету просто-напросто. И так как он имел часть в нем, он вполне мог и появляться. Хорошо. А? Знамение само по себе не спасает. Видите, дело вот в чем. Что если человек, хотя в какой-то мере, связан с Богом, и он понимает эту связь с Богом как красное знамение. Да, Бог может выходить на помощь. Даже вот, допустим, сегодня православие – это мертвая религия, по сути дела. Но даже те, которые рушили храмы православные, они, как правило, кончали очень плохо. Потому что напрямую или в другой мере это связано с Богом. И воевали-то они не с православием, а с Богом воевали. Хотя мы сегодня знаем, православие – это... пьянство, это разврат, это бандитизм, если говорить открытым текстом. Но тем не менее, это с Богом связано. Нас крестное знамение уже не спасет. Мы знаем то, что надо знать. Вы поняли, о чем я говорю? Одно дело для тех людей, которые о Боге знают так, как они знают. Другое дело... когда мы знаем, что надо делать, будем браться за то, что в самом деле не спасает. Нам оно не поможет тогда. Поэтому никакие знамения, никакие кресты в нашей деревне не спасут. Хотя люди, допустим, которым не дали настоящее учение, они действительно что-то связывают с Богом, ну и в некоторой мере и помогают, чтобы не лишить их последней ниточки, которая с Богом связывает. Но когда люди находятся в полном сознании, в знании полном, тогда то, которое в самом деле не евангельское, оно не спасает. Поэтому для одного вот такое поведение может быть положительным, а для другого отрицательным. Потому что знал, ты знал. Да, есть искренно верующие, но они, как правило, выходят оттуда. Если они искренно верующие. Да, Бог крестит Духом Святым, и тогда разумные священники говорят, ты больше к нам не ходи, иди к протестантам. Я знаю такие конкретные случаи. И, наверное, когда-то или я рассказывал у вас, или кто-то рассказывал, когда одна из женщин стала искать Бога, но первое, что она нашла, это православную церковь. И когда священник заметил, что она постоянно плачет на служении, он спросил, говорит, что ты плачешь? Она говорит, хочу, говорит, найти Господа, и не знаю как. Он говорит, если ты хочешь найти Господа, иди к христианам. У нас ты их не найдешь, говорит. А вы почему здесь? Говорит, я деньги зарабатываю, а ты хочешь найти, иди. Они хорошо понимают все. Это было ее свидетельство. А то, что есть искренно ищущие, это однозначно. Но все дело в том, что просто им так дали, и они так понимают. И они искренно ищут. Я знаю целую церковь на Столинщине, там это явление очень распространено. Их называют братчиками. Это православные, которые не удовлетворяют служение в церкви с их обрядами. Они что собираются отдельно, читают Слово Божие, разбираются. И я знаю церковь, сегодня на это насчитывает почти 60 человек, которые вышли именно из православия. Но все началось с братчиков. Они поняли, что то, что там проповедуют, вот именно вот это служение, которое Слово Божие не разъясняет, это неполноценное служение. Они стали собираться вместе. Значит, отдельно еще. Это Аздамич, может поехать сам и узнать. Потом, значит, Бог их покрестил Духом Святым. Но они продолжали ходить в православную, продолжали собираться отдельно. Значит, одна из сестер имела пророчество, притом верное. И они мне сами рассказывали. И однажды Дух Святой сказал так. Если я вам скажу сегодня что-то сделать, сделаете вы или нет? Но все заодно сделаем. Подход к первому. Ты должен принять водное крещение по вере. А ты сделаешь? Наверное, думаешь, с ним что-нибудь другое. Тот же самый вопрос. Ты должен принять водное крещение по вере. И они разделились пополам. Одни сказали, это неправильно. Мы уже крестились в младенческом возрасте. И тоже разделились. И где-то в течение 15 лет они соединились вместе и стали пятидесятниками, христиане веры евангельской. Но это был длительный процесс перехода от православия к той живой настоящей вере. Да, бывает. Где-то под... мне рассказывали, если меня обманули, местность назвать, то я обману вас. Уже пусть Бог просит и вы. Это было где-то около Мичковича. Мне так объяснили, рассказывали. Когда... Бог крестил Духом Святым православной церкви. И искренних крестил Духом Святым. И когда братья услышали, сказали, там есть церковь наша. Они поехали туда, чтобы узнать, кто ж там есть. Когда они их послушали, они за голову взялись. Они то молятся Духом на иных языках, то Богородица Дева Радующая, Ангелу-Хранителю. Они давай их расспрашивают, что как же у вас так получается? Они им рассказывают, вот так и так. И когда они им объяснили, они все поставили на место. Да, бывают искренние. А бывает, что искренние заблуждаются. Один брат Гончарик, кто помнит его, это старенький брат пожилой, то он говорил, любил, говорит, так, искренно заблуждаются. Да, и такое бывало. А что вы думаете, крестовые походы устраивали, жизнь свою ложили, насаждали христианство? Вы думаете, это просто так легко было пойти на войну, где-то голову сложить? Ну, научили, что так надо, делали? Но Бог от этого пользы никакой. Наоборот, сегодня по отношению до сегодняшнего дня. Вот христиане сегодня часто проще так говорят. Смотрите, что они делали. То, что сегодня это затушевывается вообще. Может быть, некоторые меры стараются эти факты не вспоминать. Но то, что на практике было. Но Бог так говорил. Нет, делали. Искренно делали. Искренно заблуждались. Потому что Бог никогда не требовал кровопролития, и мечом, и огнем не насаждал ничего. Только иногда нам наступит на ногу, если мы зарываемся далеко, верующие уже. Или молимся своих близких и родных, да, у них начинаются неприятности тогда. Что мы молимся, Господи, спаси. И Бог начинает действовать. Независимо от того, этот человек хочет или не хочет, но мама хочет, папа хочет. И Бог имеет полное право создавать все те условия, чтобы у человека открылись глаза, чтобы он мог покаяться. По молитвам. Но это довольно часто бывают трудные ситуации, и не совсем приятные и понятные для человека. Да и вообще, если для нас конкретно, то написано, что многими скорбями надлежит вам войти куда? Пожалуйста, многими скорбями. Не знаю. Часто в пророческом слове Дух Святой говорит это гира или чара или что, не пойму. Что? А, это не игра, это война. Как понять? Ведь дьявол ничего не делает без позволения Божьего. Но я думаю, что на небе а Бог ему не разрешил поднять бунт. Правда? Бог ему не разрешил этого делать, поднять бунт. Но он ему и не разрешил пленить всех, взять под свою власть. Он ограничен. Это не значит, что не хочет делать. Он всегда хочет убивать. Он всегда хочет, чтобы полыхали войны. У него всегда такое направление и намерение. Но когда люди отступают от Бога, становятся под Его крыло, то на основании их желания Бог и допускает. Вы поняли, о чем я говорю? Не просто он пришел, вы ни в чем не виноваты, а дьявол говорит, Иисус, допусти, допустим, до Саши. Даже на каком основании? На каком основании ты это делаешь? Ну, извини, такого никогда не было и не будет. Но если Саша собирает деньги, да взял, да пару раз в карман положил себе, никто не видел. Ага, пожалуйста тогда, в ту меру, в которую он грешил, он заработал, он тебе служил, пожалуйста, коснись его. Вы поняли, о чем я говорю? И вы думаете, человек греха, сын погибели, будет царствовать на земле, потому что Бог этого захотел, потому что люди отвергли спасение. Они стали на сторону дьявола. И первые евреи кричали, не его нам, а Вараву. Пожалуйста, хотели убийцу? Возьмите самого великого убийцу, дьявола, и пусть он покомандует над вами. А вот почему так получается. Если человек сам не дает доступа дьяволу, он не будет претендовать. Он не будет претендовать. Но если он дал место, вот что-то он освобождается от чего-то, а что-то прячет эту дверь для дьявола к этому сердцу. И он имеет полное право требовать на основании того, что написано, кто кому служит, тот тому и раб. Написано так. Написано. И дьявол идет и с полным основанием говорит, да, это твой человек, но он делает то, что я хочу, это мой раб. Теперь разреши мне войти в него, или допустим, что-то немножко полегче, или, допустим, болезнь. Разреши, потому что он заработал Вы знаете, что за всякое дело должно быть воздаяние и награда. Так у Бога награда – это благо, а у дьявола награда – это болезни, убийства, проблемы и так далее. Он ничего другого делать не может и не хочет делать. Он не может по-другому. Это дух зла. Оно нисколько не противоречит тому, что я говорю. Идет война. И самое большое проявление верности Господу – это какое? Отдать свою жизнь за Христа. Здесь определенные условия есть. Поэтому кто-то может быть погибает от того, что молитв не было. Он постоянно строит ковы. У кого-то такой путь. И Петр был распят, врат вниз головой. И Павлу сняли голову. Это те, которые не пожалели даже своей жизни за Христа. Отдали все. Говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. Помните, что дьявол говорил? И тогда Бог допустил, иди и проверь. И такое бывает. И посмотрим, прав ты, Господь, или прав я. Поэтому, да, а что вы думаете? Христос сам говорил? Допустим, сам Христос каким образом нас спас? Он отдал за нас что? Саму жизнь. Но это не значит, что дьявол был настолько сильный, что он не мог противиться. Он сам отдал, другого выхода не было. Возмездие за грех – смерть. И он принял смерть за нас, пролил кровь для оправдания нашего. Пожалуйста, поэтому здесь смерть или несчастный случай, здесь есть свой смысл в этом. Своя, так сказать, проверка. И для Господа такие люди – это необыкновенные люди, которые до смерти. Вы помните, что написано? «Будь верен до смерти». И что? И дам тебе венец жизни. Потому есть единственное, что дьявол всегда намерен убить. А вот уже убить, есть цель. Господь допускает убить, чтобы показать, что мой народ даже жизнь отдаст за меня. В другом смысле слова, дьявол убивает потому, человек ступил не на тот путь, пошел на его территорию. Он убийца от начала. Потому что когда где-то случается смерть, то мы, если Бог не даст откровения, не можем правильно квалифицировать причину и назвать, почему так произошло. Это тоже много. Поэтому одно другому нисколько не противоречит. Потому что Христос сам сказал Петру. Это его определение было. Ты, говорит, до этого времени ходил, куда хотел, а потом помните, что придет время, когда другой тебя припаяшет и поведет туда, куда не хочешь. И этим он дал уразуметь Петру, какой смертью Петр что сделает? Прославит Господа. Ведь прославление это не только в песнях. Это жизнью и поступками, и это основное. Петь можно, а уже голову отдать, жизнь отдать. Это уже, знаете что, это не так просто. И я не сомневаюсь, когда говорю, что не так просто. Это нелегко. Всю жизнь положить на алтарь служения. И еще надо отдать ее. И таких случаев было немало. История насчитывает, наше время насчитывает. И это было только потому, что люди знали, что они делают и куда идут, и на что идут. За мираж, за фантазию никто не пойдет складывать свою голову и отдавать жизнь. Какие еще есть вопросы? Пятую главу мы читали. Но говорили о... Всегда люди болеют за грех. Во-первых, если уже говорить на эту тему, то причиной всех болезней является грех. Потому что покуда люди не согрешили, то не вошел дьявол у человека или в мир, не вошла смерть в мир. Но это косвенно. Если говорить прямо, Библия различает несколько причин, по которых люди болеют. И здесь не надо много мудрить. Вы помните, первый случай назову, когда Христос исцелил расслабленного. И он ему сказал так, чадо, что дальше? прощаются тебе грехи твои. То есть он извлек корень болезни. Это была болезнь за грех. И он говорил так: а теперь смотри, не греши, чтобы с тобою не случилось чего хуже. Вот одна причина. Как следствие и как возмездие. Ученики пришли и спрашивают о слепорожденном. Кто согрешил? Это что же болезнь слепорожденная? Он или родители? Никто. Но для чего? Но чтобы на нем явились дела Божьи. Для чего эти дела нужны были? Прямого греха не было. Христос прямо сказал: никто. И не думайте, что все болезни являются возмездием за грех или наказанием. И тем не менее, для чего нужно было открыть эти дела и глаза? У мира царствовал грех, люди были порабощены грехом и болезнями, а через эту болезнь Господь открывал свое могущество, утверждая, что Он есть Мессия и способный делать дела Божьи. Но прямого греха не было. И Лазарь. Сказали, что Лазарь болен. Христос что сказал? Это болезнь не к смерти, а для чего? А к славе Божией. Вот, пожалуйста, библейские откровения, не мои, прямой ответ, почему бывают болезни. Возьмите за грех, чтобы явили дела Божии и для славы Божией. Ну и, конечно же, такой четвертый причина, хотя это не причина, ее можно слить в одну, как возмездие за грех, когда болезнь является не возмездием прямым за грех, а следствием греха. Вот, допустим, пьяница, алкоголик, он разрушает свою печень. Так вот, его болезнь является не наказанием Божиим, а только прямым результатом его безобразной жизни. И все. Уже впоследствии, чтобы остановить его, Бог может допустить еще что-то. Но в данном случае именно его грех разрушает его организм. И все. И это очень часто. Мы говорим, это Бог наказал. Нисколько ни Бог не наказал. Человек сам себе расшатал свои нервы. Я, наверное, вам рассказывал такой случай с одной из церквей. Может быть, кто-то не помнит, когда приезжал муж с поездок, он был водителем, а жена спрашивала: ты куришь? Помните, я вам рассказывал? Он говорит: нет, не курю. Кто-то мотает головой, что нет. Наверное, не все слышали. Не все. Но я еще повторю, вы уже повторно, пожалуйста, еще раз прослушайте, кто не слышал. Я именно на ту тему говорю, что грех – это болезнь. Нет, говорит, я не курю. А почему от тебя табаком воняет? А ты же, говорит, знаешь, стоит только посидеть где-то в обществе, где курят, и уже будешь вонять. И это правда. И вот прошло, наверное, лет, не знаю, 25-30, наверное, не меньше, он заболевает. И все это время он был верующим, ходил в церковь. Заболевает, начинают отниматься ноги. Даже идет в поликлинику, в свою там местную. Ему говорят, говорит, по нашему диагнозу, там какая-то вилочка есть. Можно по медицине сказать, не вилочка называть, она забита. И потом нет питания, и твои ноги тебе отказывают. Но, говорит, мы, так как здесь мы, ну, не тот уровень нашего образования, мы вот тебя отправим в Минск, в институт исследовательский. Пусть, говорит, там посмотрят, чтобы, ну, более верно что-то конкретно определиться, что делать. Пошел к хирургу, начинает объяснять так и так. Он говорит: ты куришь. Это болезнь курильщика. Говорит: да я не курю, я верующий человек. Я, говорю, знать не знаю, кто ты куришь. Это болезнь курильщиков. Ложат на операцию, эта вилочка оказывается забита никотином. Ему ставят искусственную, и он раз в 3 года ездит заменять эту вилочку. Все тут не своя. Да что это наказание Божие или прямой результат греха? Я не назвал бы это наказанием Божьим. Человек сам наказывал себя, живя такой безобразной жизнью. Поэтому здесь даже, когда мы говорим о наказании, ну, я не знаю, как тут даже назвать наказанием. Сам себя разрушаешь. Прекрасно понимает, что это вредно, но делает. Вот результат. А уже наказание Божие может быть дополнительным за то, что врал всем. Что клялся, бил в грудь, что не курю. Но сказал батьку, то не могу, курю. Но по-другому же все было бы. Поэтому грех, как говорят, грех твой найдет себя. В определенное время столкнешься с ним лицом к лицу, и должен будешь посмотреть в глаза ему и понести то, что ты приобрел, когда грешил. Поэтому довольно много есть болезней, которые являются прямым результатом греха и нисколько не наказанием. Наказание – это нечто большее уже. «Всякий, призвавший имя Господне, спасется». Это два стиха, взято как бы противоречивых. «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». И если праведник едва ли спасается, как понимать выражение «едва ли»? А вы сами по себе посудите, как вам легко дается ваше спасение.